Она восклицает «то-то» и протягивает ко мне руки. Но я в отвратительном настроении. После спора с отцом или с нашим управляющим уже не помню. Я формально целую ее в лоб и уклоняюсь от объятий. Мое имя Отто. Будь любезна им пользоваться. Хватит с нас этого детства. Но ты же мой милый То-то, и ничего плохого в детстве нет. Она смеется. Я сажусь в кресло, беру Нюрнбергер Фрайе Прессе. Конечно, там не строчки Отто Кернера, вундеркинда, возникшего и исчезнувшего в 1914 году, и делаю вид, что не обращаю на нее внимания. Мама прислала шампанское. Кэти поставила его в лед. Они придут попозже. Мои родители живут в квартире над нами. Я перелистываю газету. Сегодня я ходила к доктору Гольдвассеру. Я не поднимаю глаз. По поводу твоих знаменитых мигреней? То-то. Посмотри на меня. У меня такая новость. Я раздраженно откладываю газету. Она скромно смотрит на свои руки, сложенные на коленях, но из-под лобья бросает на меня лукавый взгляд. Доктор Гольдвассер сказал, что аист уже летит. Она поднимает голову, глаза у нее сияют, щеки горят. То-то, у нас будет ребенок, мальчик. Я знаю, что будет мальчик, я чувствую. Как передать счастье этой минуты? Восторг. У меня распирает грудь. Я вскакиваю и бросаюсь обнимать ее. Неужели все было так? Возможно ли это? Прошлое иногда представляется нам в розовом свете. Памяти нельзя доверять. Ну и пусть. Я это так помню. Неделя траура по Науму Липшицу приближается к концу. И прежде чем возобновилась репетиционная суета, я ухвачу за чуб этот мимолетный миг вынужденной праздности и, как обещал в начале, открою вам происхождение слова «да-да». Пора поставить точки над «и» в этой истории. Пора мне занять надлежащее место, пусть глупое и комическое, на мировой сцене. История, безусловно, материя скользкая. Для Карлейля она была дистиллатом слухов. Для Ницше — не более чем верой в ложь. Для Генри Форда — вздором. А нам, может быть, следует удовлетвориться замечанием Вольтера, который не знал, что однажды в его честь назовут кабаре. Непредубежденный человек, читая историю, почти беспрерывно занят ее опровержением. Посеянная в глинистую почву истории неправда становится почти неискоренимой, как ползучий сорняк. Так, например, в Америке мы празднуем День независимости 4 июля, а не, как следовало бы, 2 июля.